Глава 8. Идти по жаре было одно мучение, но мысль о том, что в городе находится Стася, неумолимо гнала Каспара вперед. Парня почему-то неуклонно тянуло к этой девушке, хотя любви к ней у него определенно не было, даже отдаленно не наблюдалось. Очевидно, влекло его болезненное чувство безраздельного владения над беззащитным живым существом, как влечет маньяка его случайная жертва. Это пошло у него из далекого детства, превратившись со временем в острую необходимость. Тогда Каспару нравилось мучить новорожденных котят, но особое удовольствие ему доставляло издеваться над птенцами ласточки, которые доверчиво вили свои гнезда у них во дворе. Возбужденно дрожа худосочным тельцем от предвкушения лицезреть чужую смерть, он доставал пищащие голые и теплые комочки из гнезда. Глумясь над бесправными божьими созданиями, безжалостно вспарывал им острым осколком стекла животы, с лихорадочным блеском в глазах любовался, как слепые с желтыми клювиками птенчики исходят капельками крови и через минуту перестают двигаться. Тогда он терял к ним всякий интерес и выкидывал крошечные трупики за двор, где высилась гора вонючего навоза, который складировал отец, ежедневно вычищая коровник и конюшню. Каспар до сего дня не знал и даже не подозревал, что подвержен страшной болезни, имевшей в медицинской среде название «психопатическое состояние» на фоне ярко выраженного слабоумия. Если бы кто-то из его окружения неосторожно об этом обмолвился, он, не задумываясь, вспорол бы ему живот. Но людей с садистскими наклонностями в отряде было большинство, и на их фоне Каспар практически ничем не выделялся. Да и сами они, откровенно говоря, не обладали способностями здравомыслить, чтобы уличить своего приятеля в бесчеловечных поступках. Высокий и худой Каспар шагал, сгибая тощие ноги в коленках, словно цапля, шлепая босыми разлапистыми подошвами ног по горячей пыли. Когда не было видно вокруг людей, он яростно обмахивался соломенной шляпой и со стороны выглядел не совсем уж безнадежно усталым. Но как только на горизонте замечалось какое-либо движение, он мгновенно принимал вид больной и вымотанный, специально шаркая подошвами по твердой земле, глубоко надвигал на шишковатую голову шляпу и опять становился похожим на уставшего, вымотанного дальней дорогой путника, направлявшегося из отдаленной деревеньки к зубному лекарю. Добравшись часа за полтора до города, запахавшийся Каспар уверенно направился к колодцу, расположенному с внешней стороны ограды крайнего дома. Пока он возился у колодца, черпая погнутым жестяным ведром воду, не привлекая к себе особого внимания, незаметно огляделся, с удовлетворением отметив пустынные улицы городка. Даже вездесущие собаки и те прятались в тени, высунув от жары языки и тяжело дыша. Поплескав ледяной водой в лицо, Каспар также ополоснул свои бледные незагорелые ноги с редкими белесыми волосинками, надел ботинки на босые ноги и, еще раз метнув настороженный взгляд вдоль улицы, не торопясь, двинулся в сторону больницы, на всякий случай прижимая ладонь к завязанной щеке, делая вид, что невыносимо болит зуб. Место, где находилась больница, ему было знакомо, поэтому Каспар, пройдя пару сотен шагов, сразу же свернул в тихий безлюдный переулок, который своим торцом упирался в больничный парк. Двухэтажное здание больницы, выстроенное из красного кирпича, располагалось в конце главной аллеи, в окружении высоких ясеней и пирамидальных елей. Добравшись до участка, принадлежавшего больнице, отгороженного от прочих земель длинными рядами низкорослой сирени, росшей по периметру всего парка, Каспар быстро огляделся и юркнул в кусты. Там он вынул из холщового мешка, завернутый в тряпицу вместо сала, вальтер и торопливо сунул его со спины за тугой пояс своих штанов. Оправив холстинную рубаху, он сладостно поскреб отросшими ломкими ногтями бледную, отливающую болезненной синевой тщедушную грудь, снова закинул облегченный уже мешок за плечо и с видом мученика, выйдя из кустов сирени, направился к скамейкам на аллее, где проводили время ходячие больные. Продолжая прижимать ладонь к замотанной щеке, Каспар стал незаметно, но внимательно приглядываться к находившимся в парке людям, выискивая глазами девушку, страдальческое выражение лица которой на всю жизнь запомнил, увидев в лесу. Оно врезалось в память так сильно, что затмило образ той улыбчивой девушки, некогда угощавшей его с приятелями коровьим парным молоком. «Будет артачиться свяжу ее, через плечо и к реке», — думал Каспар с подрагивающими от возбуждения коленками. «Под берегом можно легко уйти, пока ее в больнице хватится, а дальше будет видно. А нет, так голову размажу пистолетом и все дела». Бандит долго ходил в отдалении, вглядываясь в женские лица, уже начиная переживать, что может девушку не узнать. В одинаковых облезлых халатах, в светлых, низко надвинутых на глаза платках, больные женщины выглядели родными сестрами. Разве возраст еще можно было как-то определить по морщинам, густо опутавшим старческие лица? Он было уже подумал, что Стася должно быть находится в больничной палате, как, проходя позади одной скамейки, которая располагалась в самом отдаленном месте, практически в конце аллеи, ему вдруг показалось, что он узнал знакомый голос по характерному выговору буквы «Г», который девушка произносила как грубое «Г». Сидевшие к нему спиной девушки, сблизив головы, о чем-то приглушенно разговаривали. Каспар напряг слух, затем осторожно вышел на центральную аллею и прошел мимо, искоса вглядываясь в их бледные от болезни лица. Осунувшееся лицо Стаси с темными кругами вокруг потухших глаз, с заостренным кончиком некогда курносого носа, который недавно выглядел круглым, с милой ямочкой на пипке, он угадал сразу по ее крепко сжатым полным губам. Так она их сжимала тогда в лесу, когда не хотела с ним целоваться. Ошибиться Каспар не мог. Только голову она держала как-то странно, немного склоненной на бок. Он поспешно спрятался за толстый шершавый ствол вяза и терпеливо стал дожидаться, когда ее подружка, по несчастью, уйдет на обязательные процедуры или еще по каким-нибудь необходимым своим делам. Промаявшись за деревом минут 40, Каспар озлобился настолько, что решил не дожидаться, когда подруги расстанутся, а подкрасться и ударить рукояткой пистолета по затылку ненужную ему девушку. Он вынул из-за пояса тяжелый вальтер и, держа его в руке так, чтобы можно было сходу нанести удар, наверное, все же в хрупкий висок, чтобы было наверняка, осторожно ступая на носки ботинок, стараясь не шуршать по увядшей траве, тихо двинулся к скамейке, кусая тонкую нить спекшихся от волнения губ. Бандиту осталось пройти пару шагов, он уже начал замахиваться, как внезапно девушки поднялись со скамейки и не спеша пошли в сторону больничного корпуса. Чуть не взвыв от досады, Каспар проворно спрятал пистолет опять за пояс и с видом человека, неожиданно озаботившегося своим больным зубом, незаметно поглядывая по сторонам на сидевших на других скамейках больных, с упорством маньяка, не успевшего доделать свое черное дело, двинулся следом за девушками, прижимая потную ладонь к щеке. В это время Илья Журавлев с облегченным вздохом закрыл обложку последней папки с уголовным делом, с задумчивым видом немного посидел за столом, постукивая кончиками пальцев по крышке, затем решительно сорвался с места, сгреб в охапку стопку папок и спрятал их в сейф. «Теперь можно и пострадавшую посетить», — сказал он самому себе. На ходу надевая фуражку и офицерский планшет с документами, он скорым шагом вышел из здания отдела милиции. Пройдя шагов 100, Илья вдруг остановился, озабоченно покрутил головой, круто развернулся и направился в сторону костела, напротив входа в который, расположившись прямо на булыжной мостовой, латыши продавали домашние продукты и другие вещи. Пройдясь вдоль рядов, он выбрал два сочных молодых краснобоких яблока и размером с ладонь кусочек сот с ярко-желтым, словно янтарь, медом. Сунув завернутый в газету мед в обширный карман галифе, а в другой яблоке, он с довольным видом отправился на встречу с изнасилованной девушкой. «Пускай скромный, но гостинец», — весело подумал Журавлев. «Родни у нее не осталось. Пусть порадуется девчонка». Каспар вошел за девушками в здание больницы, не отрывая от пола опущенных глаз, в которых светились злобные огоньки от того, что подруга Стаси, сама того не ведая, расстроила его планы. Парень с мыслью завершить начатое на расстоянии нескольких шагов двигался следом по тесному коридорчику. Девушки подошли к палате номер 8. «Ой, Стася!» — неожиданно воскликнула ее подруга по палате. «Мне же надо в процедурную зайти, совсем забыла». Она повернулась и пошла навстречу Каспару с улыбкой, сокрушенно качая головой, поражаясь своей рассеянности. Каспар мгновенно схватился за щеку и отвернулся, скользя блуждающим взглядом по зеленого цвета стене, не желая встречаться лицом к лицу с девушкой. Увидев парня с забинтованной щекой, девушка мигом взяла его за руку повыше локтя, как-то сразу проникнувшись состраданием к незнакомому человеку. «Я отведу вас к зубному, сама недавно зуб лечила, знаю, как это невыносимо больно». Каспар сделал слабую попытку высвободить руку, но тонкие пальцы девушки оказались настолько цепкими, что освободиться без применения силы нечего было и думать. «Да не переживайте вы так», — сказала девушка, расценив его жест по-своему. «Это не так уж и больно, а вы вон какой крепкий», — произнесла она с улыбкой, как видно, желая сказать парню приятное. Она настойчиво влекла его за собой, и Каспару ничего не оставалось, как подчиниться чужой воле, злобно кося глазами по сторонам. Но как только они завернули в коридоре за угол, где отсутствовали больные, бандит тотчас вынул пистолет, размахнулся и ударил девушку в переносицу тяжелой рукояткой. Отчетливо было слышно, как у девушки хрустнули слабые кости носа, и на ее грудь обильно полилась из темных ноздрей кровь. Торопливо оглядевшись, Каспар быстро подхватил ослабевшую девушку под мышки и поволок к подсобке, где хранили хозяйственный инвентарь санитарки. Оставив девушку лежать за дверями подсобки, он уже не таясь бегом вернулся к палате. Влетев в помещение, Каспар поспешно схватил находившийся у входа табурет и сунул его ножку за ручку двери, чтобы снаружи не смогли открыть. Затем стремительно схватил стоявшую к нему спиной Стасю за руку и рывком развернул лицом к себе. Угрожающе приставив ствол пистолета к груди девушки, он глухо произнес: «Крикнешь — застрелю!» Но Стася настолько была напугана неожиданным визитом своего насильника, что у нее отказал язык. Она смотрела на парня широко распахнутыми от ужаса глазами и не могла вымолвить ни слова, ни полслова. Только было заметно, как у нее судорожно дергался в горле сухой ком, с трудом двигаясь вверх-вниз. «Что не ждала?» — спросил Каспар, злобно ворочая красными, словно налитыми кровью белками вылупленных глаз, и сурово приказал: «Раздевайся!» Ослабевшими от страха руками Стася развязала пояс халата, и он бесформенной кучей упал к ее ногам. Со звериным оскалом желтых прокуренных зубов Каспар нервным движением порвал на ее груди ворот из подней рубахи, обнажив белые с тонкими синими прожилками вен молодые груди, с пуговками торчавших алых сосков. Еще секунду, и он толкнул бы девушку на кровать, чтобы в очередной раз изнасиловать, но, очевидно, страх за собственную жизнь переборол сиюминутное искушение, и он, мигом передумав воспользоваться моментом, когда его жертва находилась словно под гипнозом, быстро накинул на ее снулые плечи халат и ловко завязал рукава на узел, затем обмотал поясом и тоже туго завязал на узел. «Пикнешь — убью», — предупредил он, зловеще процедив сквозь стиснутые зубы, торопливо взвалил девушку на плечи и, слегка покачиваясь под ее весом своим худосочным телом, поспешно двинулся к окну. В эту минуту к палате подходили Илья Журавлев и сопровождавший его доктор Брокс. По дороге доктор рассказывал оперативнику о здоровье Стаси, о том, что девушка идет на поправку, но он не выписывает ее из-за того, что она потеряла отца и родительский кров, и идти ей некуда. И, сжалившись, он оставил горемычную девушку на некоторое время в больнице. Проходя мимо подсобки, Илья наступил на что-то липкое, взглянул себе под ноги и увидел лужицу крови, вытекающую из-под двери. Он рывком распахнул дверь, едва не наступив на распластанное на полу тело девушки. На ее губах пузырилась кровь. Розовые от крови кости раздробленного носа пугающе торчали на окровавленном лице. Журавлев мгновенно развернулся всем корпусом к Броксу, опалив его таким испепеляющим взглядом, что тому стало не по себе. «Это не она», — поспешно ответил доктор, зябко передернув плечами. «Это ее подруга по палате, 8-я у них». Илья торопливо присел на корточки, с трудом нащупал слабый пульс на тонкой шее пострадавшей. «Живая», — коротко сказал он и уже на бегу обронил. «Займитесь ею». Бесцеремонно расталкивая любопытных больных, собравшихся поглазеть на девушку, Журавлев с невероятным грохотом пробежал по гулкому коридору, на ходу вынимая из облезлой кобуры служебный ТТ. Подлетев к палате, он поспешно дернул дверную ручку. С ужасом осознавая, что дверь заперта изнутри, боясь даже думать, что в палате находится остывающий труп Стаси, Илья поспешно отступил на шаг и смаху ударил каблуком кирзового сапога в середину двери. Двухстворчатая хлипкая дверь от сильного удара сорвалась с петель, вывалилась из проема внутрь. Каспар в этот момент стоял со Стасей на плече у окна, тщетно пытаясь, постукивая, отодвинуть приржавевший шпингалет тяжелой рукояткой Вальтера. Услышав за спиной шум и грубый окрик: «Стоять! Уголовный розыск!» Бандит тотчас развернулся и выстрелил в возникшую в проеме двери жилистую фигуру милиционера. В мгновение оценив обстановку в палате, Илья в стремительном прыжке ушел с линии прицельного выстрела, упал на бок, чудом не выронив пистолет из руки, слегка задетой выпущенной пулей в плечо. Воспользовавшись тем, что оперативник находится в лежачем положении, Каспар мигом сбросил туго запеленатое тело девушки на кровать и выскочил в коридор. Услышав первые выстрелы, больные с отчаянными криками и воплями стали разбегаться по палатам. Очутившись в коридоре, Каспар необдуманно выстрелил вверх, чтобы ему освободили дорогу. С потолка на головы и без того напуганных людей посыпались побелка и штукатурка, что вызвало среди больных еще большую панику. и люди, потеряв голову, с визгом заметались по больнице, создав невероятную сумятицу. Каспар побежал по широкой лестнице на второй этаж, где людей было меньше, то и дело оглядываясь в надежде уйти от погони. Миновав длинный запутанный коридор, он выбежал на балкон, находившийся над кабинетом главврача. Прыгать с такой высоты было опасно. Но, заслышав позади дробный топот сапог, торопливо поднимавшегося по металлическим ступенькам оперативника, заметив в просвете лестничной клетки васильковый верх фуражки, Каспар без колебания прыгнул вниз. Неудачно приземлившись на обе ступни, он к своему ужасу почувствовал острую боль в левой щиколотке, пронзившую его тщедушное тело с головы до пяток, за секунду поменяв расклад не в его пользу. Скрыться в столь плачевном состоянии Каспар не мог при всем желании. С трудом поднявшись, он плотно прижался потной спиной к прохладной стене кирпичного здания, затравленно озираясь по сторонам. Через секунду на балконе появился Журавлев. Он внимательным взглядом окинул прилегающую к зданию местность, парк, перегнувшись через ограждение балкона, заглянул вниз, но Каспара загораживал нависший над окном жестяной широкий козырек. Чертыхнувшись, Илья круто развернулся и побежал назад. Бандит тыльной стороной руки, крепко сжимавший пистолет, вытер обильно сочившийся по лицу пот, уже смиряясь с неизбежным. Но неожиданно за его спиной приоткрылась оконная створка, и оттуда выглянуло бледное лицо Брокса. «Каспар!» — негромко окликнул он парня, хорошо запомнив его во время пребывания в лагере. «Влезай сюда!» Вцепившись пальцами в край оконного проема, ломая ногти от усердия, Каспар довольно ловко, несмотря на пострадавшую ногу, забрался на подоконник, перевалился через него и поспешно влез в дубовый шкаф с пыльными бумагами, затаившись там в неловкой позе на корточках. «Сиди тихо», — приложил палец к губам доктор. «Ночью выведу». Закрыв шкаф на замок, а ключ спрятав в карман, Брокс вышел в коридор, аккуратно притворил за собой дверь. На улице он вынул из кармана белого халата оставшееся от обеда сухое печенье и принялся с хрустом жевать, стараясь ничем не выдать своего волнения. Заметив, что пальцы у него мелко подрагивают, он сунул руки в карманы, не прекращая с трудом медленно двигать челюстью, время от времени пытаясь проглотить застревавший в пересохшем горле сухой ком. Вскоре на улицу выскочил с пистолетом в руке Журавлев. Пробежав пару шагов по инерции, он остановился, покрутил по сторонам головой и с видимым сожалением, то и дело оглядываясь, все еще надеясь увидеть беглеца, подошел к Броксу. «Не видели, куда этот бандюган побежал?» с тяжело вздымавшейся грудью спросил он. «Не видел, не знаю», — качая головой, сказал Брокс и неловко улыбнулся. «Должно быть, к реке побежал, там спуск крутой, легко уйти». «Повезло гаду», — зло проговорил Илья, спрятал пистолет в кобуру и вернулся в палату. Стася все так же неподвижно продолжала лежать поперек кровати, похожая на покойницу, уставившись немигающим взглядом в белый с желтыми разводами высокий потолок. На ее бледном, осунувшемся лице не дрогнул ни один мускул, когда в палату вошел Илья. Догадываясь, что девушка настолько потрясена произошедшей с ней трагедией, что ее разум на какое-то время отказался воспринимать жестокую реальность, чтобы она не сошла с ума, Журавлев торопливо развязал Стасю. Затем он помог ей продеть безвольные руки в широкие рукава, запахнул на обнаженной груди ворот халата и прислонил девушку спиной к металлической боковине кровати. С жалостью поглядывая в ее окаменевшее лицо, Илья вынул из кармана галифе красное яблоко, вытер его о рукав гимнастерки и бережно вложил в теплую ладошку Стаси. «Держи», — сказал он с доброжелательной улыбкой, с удовольствием отметив, как в глубине ее зрачков на миг вспыхнула искорка благодарности. А когда Журавлев вынул из кармана липкий газетный сверток, пропахший душистым ароматом луговых цветов и летнего солнечного дня, развернул его и протянул на ладони желтый янтарный кусочек наполненных медом сот. У девушки из глаз вдруг полились слезы, и она уткнулась мокрым лицом парню в грудь. Очевидно, память об отце пчеловоде пробудила в ней жизненные силы. Чуть поколебавшись, Илья осторожно приобнял девушку за вздрагивающие от бурных рыданий худенькие плечи. Стал ласково поглаживать своей горячей широкой ладонью их трогательный костлявый изгиб.